За ночь я закопался в одеяло так, что с трудом отрылся обратно, и пригрелся так, что снаружи показалось холодно. Не высвобождая рук, я высунул нос и один глаз наружу. Танюшка стояла в проеме открытой двери голышом, упершись ладонями в притолку и чуть наклонившись вперед, так что лучи восходящего солнца залили золотом ее спину и то, что пониже. А потом она, словно купаясь в солнечном свете, встала боком и прижмурила глаза. Нет, и в принципе я, конечно, знал, что, как и где у существ противоположного пола находится. И не только по теории или там фоткам порно, попадавшим в нашу компанию, но и вживую. Постельного опыта у меня, конечно, не было, но вы мне покажите мальчишку, который дожил до 14 лет и не щупался с девчонками под видом какой-нибудь игры. Короче, я великолепно представлял себе, где что у них есть и как выглядит. Но я и раньше, бывало, дорисовывал себе то, что скрывает Танюшкин купальник. Особенно по вечерам, лежа в постели на грани бодрствования. Потом приходили те самые причудливые головокружительные сны. Фантазии были сладкими и немного пугающими, потому что следующим шагом были мысли о вполне естественном продолжении о том, что у нас с Танюшкой это когда-нибудь будет наяву. А я не знал, что думает об этом она. Только вот ни сны, ни фантазии не шли ни в какое сравнение с этим обычным зрелищем. Обнаженная девчонка, купающаяся в утреннем солнце. Мне вдруг представилось, как я откидываю одеяло, стою, подхожу к ней, обнимаю. Я зажмурил глаза и завозился, словно просыпаясь, услышав, как легко и быстро прошуршали мимо девчоночьи шаги. «Тань!» — сонно позвал я ее и сел, расставив ноги и не откидывая одеяло. Зевнул и помотал головой. «Доброе утро!» «Доброе!» Она появилась сбоку уже в купальнике, запрыгивая в джинсы. «Поедим бутерброды, консервы на вечерний привал!» Я кивнул изо всех сил, стараясь сделать вид, что еще не вполне проснулся. «Кстати!» — она вроде бы усмехнулась, судя по голосу. «Ты в курсе, что кое-кто в Кирсанове называет нас хорошей парой?» «А?» Я не нашел ничего лучшего, как оглянуться через плечо в ее сторону. «Это кто же нас так называл?» «Ну, это в целом не важно!» Она накинула ковбойку и принялась скатывать одеяло, одно в другое. «Кстати, носки я постирала, и они уже высохли, и возьми тоже пару одеял, и еще раз покажи мне, как влезать во всю эту сбрую». «Да мне и самому надо потренироваться», — признался я, становясь на колени и начиная сворачивать те одеяла, с которыми уже сроднился. «Все-таки она согласна со мной. Идем вдоль реки на север?» Танюшка кивнула. «Больше ничего тут искать не будем». Она покачала головой и улыбнулась. Потом уже озабоченно сказала, перестав валять дурака. «Ты Цнинские леса хорошо знаешь?» «Да не очень», — признался я. «Вернее, не все, но левобережье знаю, да и ты знаешь». Она снова кивнула и задумчиво спросила, вдруг глядя по сторонам. «Ловушка. Все-таки кто они были, что имели в виду и что тут вообще происходит?» «Спросила», — вздохнул я и начал одеваться, но подмигнул и добавил: «Ничего, разберемся». Одевшись и затянув ремни снаряжения, я с удовольствием прошелся по комнате. Поймал немного ироничный взгляд Танюшки, но не смутился, а наоборот раскланялся перед ней, как мушкетер в кино. «А знаешь, красиво!» — немного удивленно, но искренне призналась она и вздохнула. «Влезу-ка и я в свою снарягу!» Я хмыкнул. «Вообще настроение было хорошим. Мы, еле стоя, то и дело начинали смеяться, и вообще откуда-то всплыла уверенность, что все еще будет хорошо. Потом мы влезли все-таки на верхнюю площадку, и картина стала намного яснее. Оттуда открывался неплохой вид». «Ну, я приставил к колбу ладонь. «Забирать надо на северо-запад, тогда обойдем болото и ляду. Помнишь такую речку?» «Помню», — Танюшка кивнула, нахмурилась и выдала. «И выйдем где-то за Тулиновкой, если мерить нашими мерками, но вообще там тоже болото вдоль реки». «Обойдем», — предложил я и, подумав, смущенно извинился. «Ты прости, Тань, но я твои вещи нести не смогу. У меня руки должны быть свободными». «Ой, глупости какие!» — нахмурилась она. «Я и сама отлично могу нести свое!» «Вот и хорошо!» — кивнул я и еще раз огляделся. Когда я читал «Хранителей Толкиена», то всегда внутренне замирал над строчками, где описывались черные всадники. Их безликость была притягательнее и страшнее, чем самые жуткие описания. Пятна тьмы, вокруг которых замирало все живое. И сейчас, стоя на верхней площадке башни, я испытывал то же самое. В каком-то километре от башни, не в той стороне, откуда мы пришли, а перпендикулярно нашему движению, где плоский холм поднимался над лесом, на его вершине стояли несколько фигур, казавшихся черными. И каким-то чутьем я хорошо ощутил: они смотрят сюда. «Вниз, Тань!» — зашипел я, но она уже и сама заметила черные фигуры. Мы сыпались вниз, соскочили в траву из двери и бросились в лес, как два испуганных кролика, если честно. Снаряжение мешало мне бежать, да и сам я старался держаться позади, сжав в руке револьвер и оглядываясь. Вроде бы нас никто не преследовал, но мы отмахали по лесу бегом километра два, ну, наверное, с излишним шумом. И остановились только в каком-то глухом буреломе около ручейка, где толклись комары. Я встал на колени и долго пил с руки, отгоняя другой мошкару. Танюшка озиралась, потом тихо спросила: «А чё это мы так испугались? Может, это наоборот, какие хорошие?» Я медленно поднялся на ноги, вытер мокрой рукой лицо и тут же медленно покачал головой. Я не знал, как описать охватившее меня ощущение при виде тех черных фигур, но одно знал точно — ничего хорошего в них не было. Я вновь достал из кобуры револьвер, большой, с вытертым местами воронением, и подумал: а смогу ли я выстрелить из него в человека? Я не был уверен, что сумею это сделать, защищая себя. Но я был почти уверен, сумею, если придется защищать Танюшку. С ней, пока я жив, не должно случиться ничего плохого. «Нет, Тань», — покачал я головой, — «едва ли они хорошие».